Кисель из кизила. Один стакан кизила, половина стакана меда, 2-3 столовые ложки крахмала. Ягоды перебрать, промыть, положить в горячую воду, довести до кипения и варить 10-15 минут. Отвар слить, ягоды протереть и снова положить в отвар. Добавить мед. Тонкой струйкой влить разведенный в холодной воде крахмал и довести кисель до кипения.